Жизнь на судне шла своим чередом. Мы примирились с тем, что ирландец стоит вместе с нами у топок, сидит рядом за столом и спит в нашем кубрике. Большинство избегало его, считая ненормальным, опасным чужаком и авантюристом. Я был единственным, кто знал о тяжких превратностях судьбы, выпавших на долю Макентайра. Я вовсе не собираюсь утверждать, будто Макентайр был заурядным кочегаром и пребывал в ясном уме. Однако страха перед ним, как другие, я не испытывал. Мои чувства к нему можно скорее назвать состраданием. Во время одной из наших шахматных битв он объяснил мне смысл татуировки на своем предплечье. Здесь, рядом с рыбой-молотом, цифры. Это даты, когда я прикончил четырех бестий, столь напоминавших его. Первых двух я убил еще в Венесуэле. В третьего, смотри сюда, я влепил из шлюпки три пистолетные пули. Это было на рейде Порт-Луи, когда меня послали доставить на берег нашего Кэпа. Когда я расправлялся с четвертым, я увидел его. Он кружил вокруг, пока я вспарывал брюхо его сородичу. Я слышал, как с шипением режет воду спинной плавник, и видел крест, который он все еще носит в своем глазу. Он не напал на меня, только кружил и кружил вокруг шлюпки. Один раз он прошел столь близко, что я даже испугался, какой он был огромный. Я тебе точно говорю, это настоящий морской король. У берегов Южной Америки я одолел его, с тех пор он идет по моим следам. Здесь, у восточного берега Мадагаскара, он снова хочет вызвать меня на бой, я чувствую это. История об акуле, жаждущей мести, показалась мне совершенно невероятной. Теперь я почти не сомневался в том, что Макентайр потерял свой рассудок на чертовом острове или лишился его позже в битве с морским королем. Так или иначе, а вахту он стоял, дай бог, каждому. И я как-то постепенно начал забывать о его пунктике. Время тянулось медленно, монотонно и нудно. Мы даже разговаривать толком разучились. В извечном однообразии морских будней узорная ткань наших бесед мало-помалу вытерлась. Осталась одна лишь затхлая и прелая основа. Когда же мы оставили Гамбург? Год назад. 10, 100 лет. Куда несет нас Артемизия? Мы не только не знали, где Кэп собирается встать под разгрузку, но и вовсе потеряли всякую ориентацию во времени и пространстве. Изо дня в день все те же громады волн вокруг, те же альбатросы, капские голуби и дельфины. А может, мы и не идем уже, а стоим себе на одном месте? Нет, мы все-таки двигались. Пенистые волны, вздымаемые стальным штевнем старушки Артемизии, свидетельствовали, что есть для нас в этом мире какое-то место назначения. А мятежные события последующих дней доказывали, что время тоже не стояло на месте. Время собирать камни и время разбрасывать камни. И события эти роковым образом сплелись с несчастной судьбой нашего мака-рыбы. Макентайра, короля ирландского. В долгом тропическом рейсе наши продовольственные запасы протухли и зачервивели. Питьевая вода воняла и цветом напоминала болотную жижу, да и той выдавалось всего по кружке в день матросам и по две кочегарам. Начальство же наше, мы знали об этом доподлинно от стюарда, угощалось свежей ветчиной и запивало еду холодным пивом. Мы решили объявить протест и первым делом коллективно выбросить свой харч за борт. Для выработки плана боевых действий все собрались в столовой, но не успели закончить этот импровизированный митинг, как вошел Дон Кимен Джонни. Все мигом очутились на своих местах. Ян, Фред и я играли в карты, Ренце мирно вырезал из куска дерева кораблик. Дон Кимен, искоса поглядывая на нас, налил себе холодного чая. «Не скоро мы еще сойдем на бережок», — сказал он, ухмыляясь. «Ни одного порта на горизонте». Он определенно ухватил кое-что из наших разговоров и хотел теперь подзавести нас, чтобы вызнать все поточнее. Самое лучшее было смолчать. Однако не в правилах Яна держать свою хлопушку закрытой. «Ах, знаешь, Джонни», — сказал он с наигранным дружелюбием, — «мы тут как раз размышляли над тем, что будем совать в пасть котлу, когда кончится уголь». Все заулыбались. Ян не робел и нахально рассуждал дальше. «Ты же сам, как Дон Кимен, знаешь, что уголька-то у нас кот наплакал». Получалось, будто до прихода Джонни мы только и делали, что спорили о запасах угля. Прямо-таки можно подумать, что топливо для нас важнее еды. Дон Кимену предложили высказаться. Он почувствовал, что мы берем его на пушку, быстро допил свой чай и выскочил из кубрика. Мы услышали, как его деревянные сандалии прощелкали к машинному отделению и поняли, что он пошел к механику, доложить, в каком мы настроении. Первым подал голос Ренца. «Покатил на нас бочку свиной морде. Расскажет, должно быть, о червях в угле». «За борт!» — закричал Фред. «За борт! Вонючую труху! И у всех на глазах!» Кто-то поставил на стол миску. Все побросали в нее свои куски сыра, так что только червяки полетели во все стороны. За сыром последовала и протухшая колбаса. Нас было 6 человек-кочегаров, но присоединились еще и матросы. Молча двинулась наша процессия на бак. На мостике мелькнула рыжая голова бульдога, нашего дорогого чифа. Мы дошли уже до второго люка, никто не произнес ни слова. С самыми серьезными минами мы подошли к рейлингам. Кто-то шепнул, что чиф наблюдает в бинокль. Но это нас не остановило. В конце концов, это ведь были наши продукты, и мы могли поступать с ними, как заблагорассудится. И даже если мы их сообща отправляем в воду, то это еще вовсе не мятеж.